Глава 75. Эверли. Мне необходимо вернуться в Инфернос как можно скорее. Дядя Амид и мой предок. Это не могло быть совпадением. Он был в моем видении и... Наконец-то это объясняло, почему я отличалась от остальных в Ковине. Но что насчет мамы и Мелоди и других женщин Варгас, которые жили до нас? Почему только я владела магией весь год, хотя во многих семьях Ковина все еще текла даймондская кровь, пусть и сильно разбавленная? Ответы на эти вопросы рано или поздно найдутся. Сегодня я к ним приблизилась. Теперь самое главное — рассказать Данте и остальным о том, что я выяснила. Эмир враждовал с Данте, потому что тот не дал ему отомстить за смерть Каля. Но как все обернется, если он узнает, что Каль вовсе не был пленником, что он сам решил остаться рядом с Эддой? И точно ли его убили ведьмы? У меня столько вопросов. На дисплее мобильного телефона высвечивалось время. Час дня. Я не выдержу этот день. Я. Мел, мне надо вернуться в Инфернес. Я не могу сказать, почему пока не могу, но, пожалуйста, пожалуйста, поверь мне. Мел, ты серьезно? Она подчеркнула вопрос несколькими эмодзи, широко распахнутыми от шока глазами. «Я. Пожалуйста, Мел. Это вопрос жизни и смерти». Пока Мелоди писала, рядом с ее именем взволнованно мигали три маленькие точки. «Мел, ты вернешься? «Я. Конечно, вернусь». Я не могла и не хотела думать, что чувства к Данте и новые сведения означают для моего будущего. Или для моей жизни в Ковине. Для моей семьи. Я. Ты меня прикроешь? Мел? Только на этот раз. Я. Люблю тебя. Мел. Я серьезно, Эф. Только раз. После этого я все расскажу маме и папе. Все-все. Это я переживу. Так быстро, как только могла, я побежала к дому и собрала вещи. Потом корявым из-за спешки почерком написала записку, где говорилось, что я очень люблю родителей, но мне нужно вернуться в Дублин, и я еще с ними свяжусь. Схватив сумку и мобильный телефон, в сопровождении Кайра я обогнула свою маленькую Хонду, бросила сумку на заднее сиденье и села за руль. «Держись крепче, Кайра», —